Возница поднял хлыст в знак приветствия. Мэри почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо и снова отхлынула. Собственная слабость терзала ее. Мэри страстно хотелось, чтобы это было живое существо, которое можно оторвать от себя и растоптать ногами. Она ждала, закутавшись в шаль и хмуро сдвинув брови. Подъехав, Джим свистнул и бросил ей под ноги маленький пакетик. «Счастливого Рождества!» — сказал он. «Вчера у меня в кармане оказалась серебряная монета и прожгла в нем дыру. Это тебе, новый платок на голову». Мэри собиралась встретить его холодным молчанием, но после такого начала это было трудновато. «Вы очень любезны», — проговорила она. «Только, боюсь, вы зря потратили деньги». «Ничего страшного. Я к этому привык», — заверил он, смерив ее своим нахальным взглядом и фальшиво засвистев. «Рано ты пришла. Боялась, что я уеду без тебя». Мэри забралась в повозку и взяла у него вожжи. «Приятно снова почувствовать их в руках», — сказала она, словно не слышала его слов. «Мы с мамой раз в неделю ездили в Хелстон по базарным дням». «Как давно это было? Сердце болит, когда подумаю об этом, и вспомню, как мы с ней смеялись, даже если и времена тогда были тяжелые. Вы, конечно, этого не поймете. Вы-то никогда не любили никого, кроме себя». Джим скрестил руки на груди, наблюдая за тем, как она правит. «Этот конь может пересечь пустошь с завязанными глазами», — заметил он. «Может, отпустишь вожжи? Он еще ни разу в жизни не споткнулся. Вот, уже лучше. Имей в виду, на него можно положиться». «Так что ты говорила?» Мэри смотрела вперед на дорогу, легко держа вожжи в руке. «Ничего особенного», — ответила она. «Наверное, я говорила сама с собой. Значит, вы собираетесь продать на ярмарке пони и лошадь?» «Двойная прибыль, Мэри. А если ты мне поможешь, получишь новое платье». «Не надо улыбаться и пожимать плечами. Ненавижу благодарность». «Да что с тобой сегодня? Бледная ты какая-то. И глаза потухшие. Может, живот болит?» «Я не выходила из дома с тех пор, как мы виделись в прошлый раз», — сказала Мэри. «Сидела у себя в комнате наедине со своими мыслями, а мысли нерадостные. Я теперь намного старше, чем была 4 дня назад». «Очень жаль, что ты так подурнела», — заметил Джем. «Я думал прокатиться по Лонстону с красивой девчонкой, чтоб все парни оглядывались и подмигивали. А ты вон какая тусклая». «Не ври мне, Мэри. Не такой уж я и слепой. Что случилось в Ямайке?» «Ничего не случилось», — ответила Мэри. «Тетя суетится на кухне, дядя сидит за столом перед бутылкой бренди и держится за голову. Все как всегда. Только я изменилась». «Вам больше никто не приезжал?» «Нет, насколько я знаю. Никто не заходил во двор». «Губы сжаты, под глазами синяки. Ты, кажется, сильно устала». «Я видел один раз женщину в таком же виде, но у той были причины. К ней в Плимут вернулся муж после 4 лет плавания. У тебя-то нет такого оправдания. Ты случаем не думала обо мне?» «Да, один раз», — сказала Мэри. «Я думала, кого из вас раньше повесят, вас или вашего брата. Хотя разница, по-моему, небольшая». «Ну, если Джоса повесит, он сам будет в этом виноват», — сказал Джем. «Если когда-нибудь человек затягивал веревку на собственной шее, так это он. Джос вечно ищет неприятности, и если в конце концов найдет, то так ему и надо. Тогда уж и Бренди его не спасет. Будет висеть трезвенький». Повозка катила дальше в молчании. Джем вертел в руках ремень от кнута. Мэри покосилась на его руки и заметила, какие они длинные и ладные. В них та же сила и та же грация, что и у старшего брата. Эти руки притягивают ее, а те отталкивают. Мэри впервые подумала о том, что отвращение и влечение идут рука об руку, и между ними очень тонкая грань. Эта мысль была ей неприятна, даже пугала. Что, если бы Джосс оказался рядом с нею и был моложе на 10 или 20 лет. Мэри загнала непрошенное сравнение в самую глубину сознания. Теперь она знала, почему возненавидела своего дядю. Голос Джема ворвался в ее раздумья. Он спросил: «На что ты смотришь?» Мэри подняла глаза. «Я обратила внимание на ваши руки», — сказала она кратко. «Они у вас совсем как у брата. Нам еще долго ехать по степи. Кажется, вон там уже виднеется большая дорога». «Мы выскочим на нее немного пониже, пропустим еще 2-3 мили». «Значит, ты обращаешь внимание на мужские руки?» «Вот бы никогда не подумал. Выходит, ты все-таки женщина, а не просто недоделанный деревенский мальчишка». «Ты скажешь мне, почему ты просидела 4 дня у себя в комнате? Или хочешь, чтобы я сам догадался? Женщины обожают таинственность». «Здесь нет никакой тайны. В прошлый раз вы меня спрашивали, знаю ли я, почему тетя похожа на живое привидение. Помните, вы так и сказали?» «Так я теперь знаю. Вот и все». Джим смотрел на нее с любопытством, потом снова начал насвистывать. «Странная вещь выпивка», — сказал он через минуту. «Я один раз напился в Амстердаме, когда сбежал из дому и ушел в плавание. Помню, как на колокольне пробили 10:30 вечера, а я в это время сидел на полу и обнимал красивую рыжую девицу. После этого следующее, что я помню, — это 7 часов утра. Я лежу на спине в канаве, без сапог и без штанов. Я много раз гадал, что же я делал в эти 10 часов. Но сколько ни напрягался, ничего не могу вспомнить, хоть убей». «Ваше счастье», — сказала Мэри. «Вашему брату повезло меньше. Когда он напивается, к нему наоборот, память возвращается». Конь замедлил свой бег, и Мэри хлестнула его вожжами. «Когда он один, — продолжала девушка, — он может разговаривать сам с собой. Стенам Ямайки от этого ничего не сделается. Но на этот раз он был не один. Я случайно оказалась рядом, когда он очнулся. Ему снились сны». «И ты услыхала один из его снов и заперлась в спальне на 4 дня, так что ли?» «Примерно так», — ответила Мэри. Джем вдруг протянул руку и забрал у нее вожжи. «Ты не смотришь, куда правишь», — сказал он. «Я тебе говорил, что этот конь никогда не спотыкается, но это не значит, что его нужно гнать прямо на гранитную скалу. Дай я им займусь». Мэри отодвинулась, предоставив Джему править. Действительно, она отвлеклась и заслужила упрек. Лошадь перешла на рысь. «И что ты собираешься делать по этому поводу?» — поинтересовался Джем. Мэри пожала плечами. «Я еще не решила. Нужно подумать о тете Пейшенс. Вы, наверное, хотите, чтобы я молчала?» «Почему? Мне нет дела до Джосса». «Но он ваш брат, для меня этого достаточно. В рассказе осталось несколько неясных мест, и я не удивлюсь, если вы сумеете растолковать их мне». «Ты думаешь, я стала бы тратить время и работать на своего братца?» «Судя по всему, время было бы потрачено не зря. Его бизнес очень даже выгодный, плюс еще бесплатные товары. Мертвецы ничего не могут рассказать, Джем». «Да, зато разбитый корабль может многое рассказать, если его выбросит на берег. Когда корабль ищет гавань, Мэри, он плывет на свет. Видела, как мотылек летит на свечку и обжигает себе крылышки? То же бывает и с кораблем, если он идет на фальшивый огонек. Это может случиться 1 раз, 2, 3, а на 4-й раз разбитый корабль находит и поднимается вонь до небес. Вся округа хватается за оружие и начинает докапываться, что к чему. Мой братец и сам сейчас несется без руля прямо на камни». «И вы с ним заодно?» «Я? Я-то при чем? Пусть он сует голову в петлю. Я, может, раз-другой баловался табачком, иногда перевозил грузы. Но скажу тебе одно, Мэри, хочешь — верь, хочешь — нет, как душа пожелает. Я еще ни разу никого не убил. Пока». Он яростно щелкнул кнутом над головой лошади, и та ударилась в галоп.